Спустя мгновение Бран снова стоял на берегу той реки. Он отметил, что дом Вудфорд за крепкими каменными стенами значительно разросся, в то время как лес за большим замком поредел, если вообще полностью не исчез. 2 года спустя после пришествия лорда Дилора за стену жители Вудфорда действительно пожертвовали природой ради выживания. Однако вырубая лес в целях добычи важных ресурсов, жители Вудфорда не задумывались о последствиях. Так, через месяц после окончания работ по строительству дома Вудфорд и после окончательного исчезновения леса, однажды ночью на берегах реки появилась толпа детей леса. Да, они бескорыстно помогали в строительстве стены. Брандон-строитель умел быть убедительным в целях так называемой политики. Однако в процессе сотрудничества люди посягнули на неприкасаемое, на саму природу, святая святых для этих существ. Больше того, на их дом. Посчитав себя обманутым и лицемерным Брандоном, для которого было характерно излишнее краснобайство, дети леса с древесной кожей, судя по всему, решили, что людям необходимо заплатить непомерную цену за кощунственную вырубку их могучего дома. Первым пунктом их кровавой дороги мести был именно Вудфорд. В ночь битвы, заметив не менее 1000 горящих в темноте белых глаз на противоположной стороне реки, дозорные на башнях затрубили, что есть силы. Звон колоколов, казалось, еще больше раззадорил низкорослых существ, и зимний воздух наполнили крики, высокие и оглушающие даже с приличного расстояния. Ужасающий писк детей леса проник за стены города и даже замка, напрямую в покой лорда Дилора, разбудив его. Униженные и обозленные, существа выбежали на скользкую речную поверхность, направляясь к стенам Вудфорда. Лед не выдерживал интенсивного бега их ног, и кто-то из детей леса провалился в ледяную воду. Что для человека мелководье, то для лесных монстров – смертельная глубина. От холода паралич охватывал слабые мышцы тонущего тельца, что приводило к неминуемой гибели. Дети леса, бежавшие по поверхности, то перепрыгивали, то обходили дыры во льду. Речная вода плескалась холодными брызгами, стимулирующими детей леса бежать еще быстрее. Оказавшись у стен Вудфорда, они начали интенсивно взбираться по камням наверх. Первыми их жертвами стали лучники, даже не успевшие натянуть тетиву. Дети леса набрасывались на них, сбивая с ног. Кто-то из атакующих пробегал мимо бойни на стенах города и проникал сразу на внутреннюю территорию, спрыгнув с высоты на крыши казарм и конюшен. Дети леса бежали вперед, сея на площадях хаос, проникая в окна чужих домов и нападая там на спящих мирных жителей. Обманутые существа, жертвы амбиций строителя, мстили невинным людям. По черным перьям трехглазого ворона, облетающего улицы Вудфорда в момент бойни, прошелся прохладный ветер. Пронизывающий холод проникал в тело птицы, или человека, каждый раз, когда Бран Старк собирался переместиться во времени. Теперь он стоял на земле, ему в глаза бил яркий дневной свет. Он находился на какой-то поляне, посреди которой росло огромное дерево с кровавой листвой. К стволу был привязан голый до пояса мужчина. Бран узнал в нем Эдилора, основавшего Вудфорд. Пока он извивал свое тело в попытках высвободиться, к древу медленно шла маленькая, но зловещая группа детей леса. Бран уже знал, чем все кончится. Через минуту в груди мужчины окажется обсидиан, а глаза загорятся губительной синевой. Все случилось именно так, как и помнил Бран. Стоило пленнику детей леса почувствовать недюжинную силу в теле, он разорвал веревки и набросился на последних существ, оставшихся после смертельного для них набега на Вудфорд. Задушенные бывшим лордом дети леса утонули в траве, а сам он, скрипя зубами, с молниеносной скоростью побежал прямо на Брана. Было похоже, что король ночи увидел на этой поляне ворона, как невольного свидетеля. Тело Старка вновь покрылось гусиной кожей, он задрожал, а затем очнулся, судорожно дыша. Он сидел в багроще Винтерфилла у чердрева, к стволу которого прижимал холодную ладонь. Отдернув ее, Брандон размяк в своем кресле и потерял сознание. Ворон видел пещеру на драконьем камне задолго до того, как валерийцы возвели на нем замок. Почти за 1000 лет до завоевания Игона дети леса оставили в ее глубинах наскальные рисунки, предания и важные наставления для потомков. Биться вместе за жизнь. Один из рисунков особо возвышался над остальными. Он представлял из себя многоуровневую спираль, по всей длине которой рассеялись круги, а из них расползались, подобно змеям, во тьму лучи. Сначала Бран решил, что дети леса изображают солнце, которая восходит над тьмой и смертью. Однако с каждым длительным посещением пещеры, прибыв в Винтерфилл, ворон ежедневно улетал в нее надолго, Он постепенно всматривался детальнее во все рисунки. Наверху круг насилия, понял он. Дети леса бьются с первыми людьми, их кровопролитие порождает короля ночи, а с его пришествием цикл повторяется раз в 1000 лет, если не чаще. Даже союзы против общего врага не способны разрушить эти круги. Но один человек, прекрасно осведомленный о наступлении долгой ночи, дополнил рисунок смертельной спирали своей трактовкой, чтобы разнести ее по миру намного быстрее, чем люди уяснили бы урок детей леса. У Эйгона завоевателя хватило достаточно времени для досконального исследования этих рисунков. Усвоив кровавый опыт из своих войн, он вскоре пришел к тому же выводу. Объединение людей, различных по культуре или образу мысли, перед силами зимы необходимо. Поэтому он каждый год своего правления путешествовал по Вестеросу на своем драконе Балерионе, предотвращая мятежи везде, где только возможно. Лорды и простолюдины видели величие Балериона и мудрость Эйгона, заботящегося, прежде всего, о мире. Дракон сплотил людей Вестероса, на время порвав круг насилия. Поэтому гербом дома Таргариенов стал трехглавый дракон, который сможет заменить спираль. Подбираясь к ее основанию, он выдыхает пламя огромной силой, тем самым приостанавливает темное колесо. Однако, несмотря на усилия Эйгона, цикл и по сей день не останавливается, и в этом круге от тысячелетия к тысячелетию воют суровые ветры зимы, без конца надвигающиеся на Вестерос. За окончанием старой зимы следует начало новой. В усыпальнице под красным замком мириады свечей, образующих вытянутый прямоугольник, выстроились вокруг громадного черепа Балериона. Визирис обращался с решительной речью к своей дочери Рейнире Таргариен. Девушка, так похожая на юную Диенирис, выглядела озадаченной, но с усердием внимала каждому слову скорбящего отца, во взгляде которого только начало теплится осторожная надежда. Недавно пережитая горе наложила отпечаток на него, на медленную походку, низкий голос и посаженные глаза. Эйгон взглянул через черноводную с драконьего камня и увидел богатую землю, но его вели за собой не только амбиции. Это был сон. Так же, как Дейнис предвидела конец Валерии, Эйгон предвидел конец мира людей. И он начнется с ужасной зимы, что придет с Дальнего Севера 2. И чем дальше король говорил, подготавливая наследницу к ответственной задаче, тем яснее Бран осознавал новый смысл спирали в пещере. Дракон может вытеснить тьму, заменив ее собой. Трехглазый ворон размышлял над этим открытием и вспоминал суровый дом, где Джон впервые встретил короля ночи. В ушах у Брана стоял гул. Долгие полеты изнуряли его, но он боялся покинуть усыпальницу в такой важный момент. Голос Визириса затихал, становясь слабым эхом. Ворон терял концентрацию, у него замутило в голове, тьма накрывала невидящие глаза. Нет, только не сейчас, но его силы все равно уходили в небытие с каждой секундой. Прежде чем исчезнуть во тьме времен, Бран Старк успел услышать слова Визириса, переходящего на шепот. Король или королева, достаточно сильные, чтобы объединить королевство против холода и тьмы. Битва за Винтерфилл. Гостья севера. Хикхинтхе халлсов тхе кингс в хуаригоне. Янны валулданца вид херкхостс. Тхе анис шехат лост ан тхе анис шехат фаунд. Ан тхе анис вхохат лавет херкхе мост. Значок защиты авторского права. И столпы обжигающего огня окружали ее, охватывая кожу и части тела, пробирая до костей, но боли, как и ранее, она не чувствовала. Яркие вспышки пылающих языков пламени застилали ей глаза и закрывали обзор. За горизонтом ничего не было, кроме пожара. Дени была в эпицентре и не ощущала давящей духоты. Опустив голову, она взглянула под ноги и поняла, что стоит обнаженная на раскаленной брусчатке. Ее ладони были покрыты чем-то бордовым. Приблизив их к лицу, Дени поняла, что это липкая кровь. Ее тошнотворный запах сразу же ударил в ноздри, перебивая собой гарь и дым. Опустив руки, Таргариен подняла голову, но не увидела ничего, кроме черных клубов, застилающих небеса. Будь небосвод синим и чистым, полным птичьего стрекота, или же плыви по нему тяжелые дождевые тучи, ее слезящиеся фиолетовые глаза не смогли бы углядеть ни единого признака жизни за густой завесой. По коже прошлись обжигающие порывы ветра. Ударив ей в спину, они заставили Диенирис обернуться. В то же мгновение стена пламени разверзлась, и Дени в глаза ударил белый свет. Он был настолько ослепительным, что глаза напряглись, и Дени какое-то время не могла видеть из-за пронзительной боли. Однако боль постепенно стихла, и веки поднялись, а крохотные слезинки вновь скатились по бледному лицу, оставляя следы в саже. Вскоре взор обрел четкость, и Дени обнаружила, что она стоит в кругу огня не одна. Перед ней женщина в старом балахоне, лицо скрыто капюшоном, из-под которого свисали темные волосы. Неизвестная сделала шаг, и уже ее шаркающая походка смутно о чем-то напомнила Дени. Казалось, фигура ступала с трудом. Ее присутствие не внушало доверия и, как оказалось, не зря. Ледяными пальцами она молниеносно пронзила грудь Дени, и ребра, не выказывая ни малейшего сопротивления, затрещали и впились десятками острых копий в сердце. Дени запрокинула лысую голову кверху и беззвучно закричала. Заглушал ли звук горения ее вопль, выпускающий боль наружу, или еще по какой-то другой причине она была не в состоянии услышать его, Дени не понимала. Сжав кулак, женщина вытащила кровоточащее, но все еще слабо бьющееся сердце из груди. Тогда ноги Диенерис не выдержали, и она повалилась от травмы на землю. Ее нутро невыносимо горело, а пожар проникал в дыру под левой грудью. Пустующее место заполнялось теплом, и Дени почувствовала себя несколько лучше, а потом обнаружила, что рана начала затягиваться и вскоре исчезла совсем. Кожа в этом месте стала чище и розовее, а под ней будто теплился факел. Приподнявшись, Дени поняла, что женщина в балахонах, в отличие от созданной ею раны, никуда не исчезла и протягивала ей сердце. Стоило ей бережно принять его в свои ладони, как она вспомнила день инициации. Тогда она на глазах у всего кхалосара, давясь сырым мясом, впивалась зубами в сердце коня. Запах крови тошнотворно, предательски и даже навязчиво бил в нос, а организм с трудом принимал непригодную для него пищу, и Дени стоило больших усилий, чтобы ее не вырвало. Зато когда все кончилось, она была горда тем, Диенерис отчетливо это помнила и по сей день, что стала одной из них. Преодолела еще одну ступень к тому, чтобы стать одним целым с мужем, его солнцем и звездами. Ох, Дрова. Вероятно, Дени произнесла его имя вслух, поскольку женщина обратилась к ней. Я всего лишь хотела мира в своей деревне, в то время как воины твоего кхала превратили ее в пепел, а жителей, в своих рабов. Этот голос, Дени давно не слышала его, но ей показалось, что она узнала его обладательницу. В тот же миг она сняла капюшон. Мирримаздуур, темная колдунья из Лхазара. Не в силах говорить, Дени так и застыла в изумлении и прижала сердце ближе к себе, будто бы стремясь защитить его. «Запомни, дитя», — продолжала женщина, чуть повысив голос, — «то время, когда солнце взойдет на западе и сядет на востоке, уже не за горами. Древние предсказания, которые в других своих снах, когда ей являлись Дрова и Рига, Дени безнадежно лелеяла, на этот раз прозвучало слишком зловеще. От Танамири девушка вздрогнула, но в ее взгляде по-прежнему читалась твердость. Однако не успела она ответить, как темную фигуру старухи стремительно поглотил огонь, а вслед за ней оранжевые языки накрыли Дени, словно одеялом. И тогда обычный огонь стал диким, окружающие дракона столбы стали ядовито пылать изумрудом. Все еще держа сердце в руках, Диенерис неторопливо встала. Вокруг нее по-прежнему горел дикий огонь, плотно сжимаясь кольцом. Когда солнце взойдет на западе и сядет на востоке, подумала Дени, изучающим взглядом рассматривая сердце. Ее мысли прервали крики ужаса. Поначалу они были едва различимы в отзвуках пожарища, но постепенно нарастали и били по ушам Дени настолько сильно, что она была вынуждена закрыть уши ладонями, позволяя сердцу упасть в пламя под ногами и исчезнуть, сгорая. Кричала толпа людей, мужчин, женщин, детей, бежавших прямо на матерь драконов из адского пламени. Дикий огонь пожирал их спины, хлестал по ногам огромным искрящимся кнутом. Дени хотела отступить в сторону, но ее тело будто бы поразил паралич, и она не могла сдвинуться с места. Утопая в зелени, она вынужденно наблюдала, как страждущие люди пробегали мимо нее. Люди задевали ее, но, казалось, Таргариен была для них невидимкой в обшей суматохе. Когда толпа заметно поредела, девушка наконец-то поняла, где находится. Кольцо огня, отступая, обнажало рыночную площадь, бордель неподалеку, кузницу через узкий проулок, септу Бейлора через пару кварталов. Пламя перед Дени снова разверзлось, и она увидела вдалеке красный замок, пожираемый изнутри дикой зеленью. Языки стремительного пламени, разбивая стекла на осколки, вырывались из окон и обугливали каменный свод. Дени так бы и смотрела вечно, завороженная, на пламя, но грубый женский голос, раздавшийся за спиной, привел ее в чувство, и Дени обернулась. На сей раз перед ней стояла Серсия Ланнистер. Диенерис никогда ее прежде не видела, но поняла, что это именно она. Обнаженное тело королевы регентши также было покрыто копотью, безволосая голова вся в темных пятнах, руки, плечи, бедра, ноги покрыты ссадинами и язвами. Дени ужаснулась от одного только взгляда на Серсию, глаза которой пылали ярко-зеленым и словно бы с жадностью пожирали Дени. Голос женщины, едкий словно щелочь, ядовито процедил: «Довольно. Посмотри на дела рук своих, драконья шлюха. Позор, позор». И пока Серсия говорила, ее рот выплевывал пламя, застилавшее Диенирис глаза. В том месте, где было сердце, Дени почувствовала нестерпимый огонь, от которого боль вернулась. Она закричала, прижав руки к груди, упала навзничь на поглощенный огнем камень и проснулась. Тяжело дыша, она резко села на широкой кровати. Сердцебиение участилось, а барабанные перепонки, казалось, были готовы лопнуть, улавливая ритм сердца. Потом Дени успокоилась, вдыхая и выдыхая холодный воздух, пришедший в Винтерфилл с северным ветром. Полностью голая, как и во сне, Дени медленно вынырнула из-под теплых шкур. Ступни коснулись ковра, и девушка направилась к высокому окну, рядом с которым располагалась ее сторона кровати. Ее взору открылся двор Винтерфилла. Башни и крытый мост освещались бледным лунным светом, ненавязчиво проникавшим и в ее покои сквозь стекло, покрытое инеем. Снаружи родовой дом Старков ужасающе пустовал, словно люди давно его покинули, либо вымерли совсем. «Если мы проиграем сегодня, замок и впрямь вымрет», — думала Дени, ежась от холода. Озноб напоминал ей о том, что в жилах помимо драконьей крови течет и человеческая. Растирая руки, она подошла к камину в противоположном конце комнаты. В камине все еще догорали головешки, постреливая редкими искрами. Она опустилась на колени, протянула руки к головешкам и прошептала еле шевелящимися губами: «Дракорис». Маленький огонек возник под обуглившимся остатком полена, и, чтобы его поддержать, Дени взяла новый брусок из заметно уменьшившейся за сегодняшний день кипы. Бревна, шедшие на растопку, убывали с невероятной скоростью. Это даже несмотря на то, что ее дети уже месяц как обеспечивали тепло обитателям Винтерфилла и армии, что была в постоянном режиме готовности к бою с белыми ходоками. Несколько дней назад, она знала, люди Старков, старики, женщины и дети, отправились по Королевскому тракту на юг, они будут идти столько, сколько позволит им силы, а потому в замке в настоящий момент были исключительно воины, боеспособные северяне, безупречные, дотракийцы, и, конечно, дракон с Ригалем. Полет драконов составлял часть ее стратегического плана, выработанного еще неделю назад. Тогда, обращаясь к Старкам, Джараху и Серому Червю, она сказала на совете: «Мои дети подлетят к армии короля ночи, когда та будет на подходе к стенам замка, чтобы обрушить на иных огненные столбы с неба. Таким образом, я постараюсь задержать их и выиграть время для пехоты. Ну, а прорвавшие оборону армии мертвых наши солдаты обеспечат теплый прием». Дени на миг замолчала, а после отвесила легкий поклон и с улыбкой добавила: «Король Севера, думая о предстоящей сегодня, если верить загадочному мальчику в коляске, битве, она потеряла счет времени и уже не помнила, сколько вот так просидела на коленях и грелась у огня». Закинув последнее полено в объятия пламени, она вернулась в постель, и ее голое тело снова укрылось в волчьих мехах. Джон Сноу, бесшумно дыша, по-прежнему мирно спал рядом. Улыбка тронула губы Диенерис. Она пододвинулась ближе к любовнику и облокотилась локтем на подушку, чтобы аккуратно запустить маленькие пальцы в черные кудри. Этот жест любви был ей так необходим после пережитого кошмара. Теперь, гладя волосы Джона, она почувствовала себя более защищенной, чем когда ее окружили кольца дикого огня во сне. Чуть ли не опасливо, он так сладко спал, коснувшись губами его губ, Дени уловила еле различимый запах терпкого вина, который они сегодня пили за ужином. Мягкие поцелуи и нежное соприкосновение их лбов, как она и хотела, не разбудили короля Севера. Однако Джон даже во сне почувствовал прикосновение Дени, и его левая рука обхватила девушку за талию. Она уютно устроила голову под щетинистым подбородком, приобняла юношу за спину и закрыла глаза, ощущая свое разгоряченное дыхание. Сердце у нее снова интенсивно забилось, но на этот раз ей было намного спокойнее. В который раз засыпая, она вспоминала день приезда в Винтерфилл. Месяц назад стоял пасмурный морозный день, а драконы летали над головами безупречных сквозь порывы пронизывающего ветра. Северяне настороженно провожали Дени недоверчивыми взглядами, большинство из них, пригибаясь, с громкими вздохами удивления смотрели на пару драконов в небе. Кто-то с трепетом, кто-то с любопытством, кто-то испуганно, но абсолютно все наблюдатели не могли оторвать взгляда от крылатых хищников. Они видели драконов впервые в жизни. За главными воротами Дени ожидал приятный сюрприз. Из толпы кутающихся в меха незнакомцев на площади ей навстречу осторожной походкой вышел Джорах Мормонт, в которой, в то же время, читались искренность и радость снова служить драконьей королеве. Она была настолько рада видеть его в добром здравии, что обняла бы своего верного рыцаря, если бы не глазеющая толпа вокруг. Стоило Диенерис слезть с белой лошади, как рыцарь подошел к ней и взял ее ладони в свои. «Рад наконец-то увидеть вас, моя Кхалиси». Она уже не помнила, как давно Джорах отправился за лекарством от серой хвори, но его низкого с хрипотцой голоса не забыла. Он представил ее королю Севера Джону Старку и его родне, а мисс Санде уже в который раз перечислила ее титулы. «Я здесь впервые и, признаться, тут невероятно холодно», сказала Дени, стараясь улыбнуться. Среди незнакомцев на неведанной земле ей было немного не по себе. «Вы привыкнете, миледи», ответила на это Санса. Ее кожа была бледна, взгляд изучающим, а в голосе и глазах сквозило что-то насмешливое, недоверчивое, осторожное. «В любом случае, мы рады, что Матерь Драконов прибыла в наш скромный замок на самом краю мира. Я многое слышала о вас». Джон явно стремился разрядить обстановку. «Южные жители поначалу всегда чувствуют себя здесь некомфортно из-за морозов, сковывающих наши края. Но мы готовы предложить вам покой с приготовленным камином. А после горячей ванны будет ужин с подогретым вином». Дени улыбнулась еще шире. Из всех Старков пока только Джон производил на нее благоприятное впечатление. Младшая сестра стояла с прямой осанкой и держала руки за спиной. На поясе висел небольшой меч. Взгляд был проникновенным, в глазах плясали огоньки, свидетельствующие, что Арья не похожа на обычную леди. У Брана взгляд был самым пронизывающим и странным, стоило ему монотонно заговорить, Дени поняла, почему. «У нас нет времени на любезности. Король ночи разрушил стену 2 дня назад. Мертвые идут, медленно, но уверенно. Это он», узнала Дени, «это его голос». Заметив ее изумленный взгляд, Ворон постарался выдавить подобие улыбки. Со стороны его усилия выглядели странными. «Нам надо поговорить», — услышала она тот же четкий голос в мыслях, с глазу на глаз. «Я буду ждать тебя у чердрева в любое время». Однако она не только не приходила в Багаращу всю следующую неделю, но и практически не выходила из своих покоев, если только на ужин. Джон со всей любезностью предлагал ей обойти замок вдвоем, но она... Хотя предложение и было наполовину заманчивым, отказывала тактичной улыбкой. В Винтерфилле любой зал, проход, покои ничем особо не отличались от южных замков, что в нем уникального. С другой стороны, на ужин она приходила куда охотнее, не из-за скудной, но довольно сытной еды. Ее взгляд притягивал король Севера. Каждый вечер она осторожно и незаметно для окружающих изучала его, сидя перед тарелкой с остывающим мясом. Как он двигался, общался, улыбался, он был собой, король, свой со своими. Здесь все северяне, верные Старкам, а в королевской гавани ни одного друга драконов. Всех своих друзей она ведет за собой, а безупречные с Кхаласаром. Да, она бросила плеть, выводя солдат из-за стапора, и обещала им свободу. Но свободны ли они, если пришли за ней на север, скованной чужой войной? Диенерис боролась с рабством весь свой путь к железному трону, но никогда не думала о том, что сама она является рабовладелицей. До того дня, когда ее груженные драконьим стеклом корабли отплыли от драконьего камня. Что чувствует работорговец, сгорая в огне или замерзая в снегу? За ужином от этих мыслей ее отвлекал Джон, сам того не ведая, пока она украдкой смотрела на него. А Джорах, находясь где-то неподалеку, перехватывал ее взгляды. И она все замечала неунимаемую печаль в его уставших глазах, расположенных над морщинами. Он пришел к ней в покое спустя некоторое время. В тот день она сидела на кровати, раскрыв на коленях огромный том, и с интересом впитывала в себя излагаемую в нем историю северных домов. Заслышав неуверенный, но громкий стук, Дени сразу узнала за ним Джораха. «Войдите», сразу ответила она, подняв глаза от страниц. Неспешно распахнув дверь, медведь прошел вперед и поспешил закрыть ее. Когда Мормонт поклонился Дени, она отложила тяжелый фолиант в сторону, встала на ноги и встретила рыцаря робкой, но теплой улыбкой. Они оба прошли к камину, где шипели пускающие жар поленья. «Рада вас видеть, сир Джорах», — сказала она искренне. «Я слышала, в Винтерфилле ваша кузина. Лианна очень отважная девочка, но в ее возрасте быть леди весьма непросто. Я надеялся», — тут рыцарь замялся, сжав пальцы на рукояти меча, «что вы станете для нее примером». Ее губы снова тронула слабая улыбка. Дени польстили его слова, но сейчас ее беспокоило что-то поважнее. «Скажите, Мормонт, почему вы на севере, со мной? Я догадываюсь, что вы ответите, и все же». Джорах немного опешил, и в его взгляде появилось смятение. Он подошел к королеве ближе твердым шагом, его глаза запылали огнем. «Я верен вам, и всегда был», — сказал он. Она это прекрасно знала и знала о его преданной любви к ней. Алина Тирелу как-то верно заметила, что красота придавала Диенерис уверенности. «Интересно, осмотрит ли на меня лорд Старк?» Но в те моменты, когда Джорах был с ней рядом, собственная миловидная внешность ее, скорее, смущала. Зная, что не может ответить своему рыцарю, полюбить его, она чувствовала себя неуютно, особенно в Остапоре или Мерине. Их долгожданная встреча в Винтерфилле, с другой стороны, помогла Дени перейти на новый уровень. Она все еще не могла ему ответить, но на севере она почувствовала, что очень привязана к нему, еще с тех времен, когда она стала Кхалиси. Она подошла к Джараху и положила руку ему на щеку, под глазами у Дени блеснули слезы. «Я благодарна тебе, и всем вам, но почему вы идете за мной? Я оставила свой народ на юге, чтобы править там, где меня не ждут, и ведь с моим уходом лучше в мире не стало». Трехглазый ворон сказал, что позвал армию Дарария сюда, и так оставил юг без военной защиты. «Я намеренно потеряла контроль над югом и не смогла, ей потребовалось набрать воздуха в сужающиеся от волнения легкие, стать для южан тем правителем, каким стал для своих людей король севера». Она ощущала, как с каждым ее словом взгляд Джараха становился все тяжелее и тяжелее. Мормонт был явно смущен. Никогда прежде Дени не раскрывалась рыцарю так откровенно, не показывала себя изнутри. О том, что Дарья Нахарис ведет армию в Винтерфилл, ему тоже была неизвестна до этого момента. Она поняла это по пронзившей его глаза тени. Джорах явно встревожился. «Вы совсем не знаете его, миледи», вздохнув, произнес он прямо. «О ком он? О Дарья или о Джоне? Впрочем, это не важно, я действительно не знаю обоих». «Да», продолжал медведь, «вы оставили своих детей во власти наемника, но останься он с ними или отправься за вами, разницы никакой. Дарья ненадежен, в этом он весь». Как и всегда, Джорах был весьма прямолинеен, когда речь заходила о ее любовнике. Но Дени уже давно это не смущало, только не в Винтерфилле, а с предпринятым им северным походом. Тут Джорах явно решил осторожнее подобрать верные слова. Он замялся, задержав воздух в груди, рабовладельцы придут на освободившееся место. Не исключено, что и сам Нахарис мог бы отдать Меринский трон тому, кто окажется наиболее щедрым. Не в силах смотреть ему в глаза, Дени отвернулась к огню. Тот все так же спокойно пылал в камине. Смотря в языки пламени, она почувствовала радость. Как будто она снова наблюдала, как растут и летают ее дети, как они изрыгают пламя, поджаривая куски пойманной добычи. Джорах говорил, и она слушала, почти находясь в эйфории от пляшущих в ее зрачках искр. «Вы здесь, моя королева, потому что не могли поступить иначе. На моих глазах и на глазах ваших верноподданных вы спасали людей, чем подавали нам пример. Узнав об угрозе всему живому, как вы могли не пойти на север, а как безупречные и дотракийцы могли не пойти за вами, если они готовы умереть за вас. Этим вы и отличаетесь от наемника, вы боретесь за жизнь, подавая пример, в том числе, моей кузине. И король Старк, пример, не только для своих, но и для нас. Этим он похож на вас, Диенерис. Грядущая битва потенциально может многое изменить, в частности, для столицы. Люди, где бы они ни жили, на севере или юге, они узнают, какая вы, осознают то, что я понял давным-давно. Дарья тоже ведет войско сюда, спокойно заметила Дени тихим голосом. Воронье видение, растворяясь в каминном огне, напоминали о себе день ото дня. Про себя она подумала. Джорах догадывается о моих мыслях о Джоне, из страха за свою шкуру. И потому что, Джорах выдохнул, его голос слегка охрип, он любит вас. Для Джараха этот факт давно не был откровением. Она заметила, с какими огромными усилиями ему далось это слово сейчас. «Но вам известно», — смело заключил он, — «что я люблю вас больше». Дени снова обернулась к нему, Ее огненные глаза по-прежнему блестели от слез. Она очень редко слышала такие интимные вещи, ведь она мало кому открывалась по-настоящему, если только Дрова. Она не знала, что именно на нее так повлияло. События в столице, смена обстановки, как бы там ни было, слова Джараха тронули ее. Она хотела всхлипнуть, но держалась изо всех сил. «Я, от крови дракона», всплыла в памяти древняя мантра. «Скоро она ей пригодится как никогда». «Сир Джорах, вы же знаете», — говорила она, чувствуя, как ее голос предательски готов сбиться в любую секунду, «я не могу». «Да, моя королева». Он медленно снял перчатку, аккуратно оттягивая каждый палец. Настала его очередь почувствовать под ладонью ее пылающую щеку и поймать одну из слезинок на кончике пальца. Она не раз задумывалась, так ли повезло Джараху любить такую опасную женщину, как она, любить дракона. А повезло бы ему, если эта любовь, тем более, была бы взаимной. «Я и не прошу», — мягко сказал он, — «но я буду рядом, до самого конца. И когда вы вернетесь в столицу, я желаю разделить с вами этот день. Я бы очень этого хотела. Благодарю вас, сир». Внезапно он обнял ее, и она поняла, что именно этот жест был ей так необходим в этот момент. Спину в его крепких руках обдавало теплом из камина. Бревна трещали уже не так яростно. Держа его за плечи, она не знала, сколько они так простояли и не желала знать. Когда он отпустил ее, она попросила: «Приходите ко мне завтра, сир Джорах. Почту за честь, ваше величество». Во взгляде у него потеплело, и перед уходом он поклонился ей так же, как когда и приветствовал ее. Дени плыла в полудреме, когда до ее слуха донесся звук рога. Спустя несколько секунд рог прогудел во второй раз, и она открыла глаза. Джон уже поспешно вставал с постели. Она села, и тогда услышала предупредительный сигнал в третий раз. «Они уже близко», — быстро сказал Джон. Ему оставалось только надеть черный жилет, под которым был вшит мех, когда Дени легонько тронула его щеку, а потом взяла его лицо в ладони. Даже в полутьме и через одежду была видна его мускулатура, которой она не уставала незаметно для окружающих восхищаться, исключением, разве что, являлся брат Джона. Они снова поцеловались, и Джон обнял Дени. Все еще не отпуская ее, он спросил: «Ты справишься, Дени? В глубине вражеской армии у тебя не будет иной поддержки, кроме драконов. Твой брат будет рядом, потому я и должна справиться. Это мой долг. Ты все еще коришь себя за уничтожение Красного замка», — понял Джон, серьезно взглянув ей в глаза. «Сейчас уже не так, как раньше, но иногда я думаю о том дне. Временами он мне снится, и сегодня тоже». Между тем, в коридоре и снаружи за окном слышались возня, поспешный топот ног, беспокойные голоса, все готовились к битве. «Пора», — сказал Джон, разжимая объятия. «Я иду на стену замка проверить лучников. Если тебе понадобится помощь, уверен, мой брат предупредит меня. Я приду к тебе с подкреплением». Джон остановила его Дени в дверях. «Спасибо тебе. Это я должен тебя благодарить. Я о другом». Ее прямой взгляд сильно и вместе с тем одинокой женщины говорил о многом и без слов. Прежде чем выйти из покоев, Джон улыбнулся своей любимой. 2. Немного погодя Диенерис осматривала замок и его окрестности с высокой скалы неподалеку. На стенах, смотрящих в сторону черного замка, вовсю горели факелы, под ними наготове стояли лучники. Рядом с каждым из них Джон распорядился поставить по бочонку масла, чтобы обыкновенные стрелы вмиг стали огненными. Армия под стенами, с копьями и мечами наперевес, разделилась надвое, на тех, кто вышел в снежное поле за стенами. Она знала, что Джон и Джорах возглавили их, и тех, кто защищал Винтерфилл изнутри. У Дени и ее детей, расположившихся в сугробах чуть поодаль, была своя миссия. «Они здесь», — услышала она в голове уже давно знакомый голос Брана Старка. И действительно, вдалеке она уловила десятки тысяч глаз, зажегшихся ледяным светом. Вернувшись к драконам, она по очереди бережно погладила Ригаля и драгона по чешуйчатым бокам, а затем осторожно села в седло. Дети расправили крылья, оттолкнулись когтистыми лапами от сугробов и устремились в ночную даль. На лету мглистый ветер пробрал Дени до костей, несмотря на довольно теплую шубу из белого меха. Но ощущение мороза по коже довольно быстро прошло. Дени согрелась изнутри драконьей кровью в жилах. Вскоре дети пролетели над морем светящихся в темноте синих глаз. Дракарис. 2 смертоносных столба накрыли толпу белых ходоков, и Дени на время зажмурилась, пока ее глаза не привыкли к свету. Вопли, издаваемых зомби, она не слышала. Бран вызвался управлять Ригалем, чтобы сопроводить Дени. План состоял в том, чтобы Риегаль извергал пламя на врага вблизи, в то время как она на драгоне полетит чуть дальше с целью найти и уничтожить остатки солдат, засевших в тылу, а заодно, если повезет, свиту короля ночи и лично его. Весьма самонадеянно, как она сама понимала. С другой стороны, это качество было присуще наследнице драконьего рода. Сжигая армию недругов, Дени действовала, как дракон. Тем не менее, ряды желто-оранжевого пламени, хоть и несли смерть иным, но пока не осветили ей точку, где находились бы приближенные главного иного. И тут она сообразила. «Ворон, если ты слышишь меня, покажи, где засела гвардия короля ночи». Гвардия, если подумать, слишком громкое название для этих существ, но в такое время слова выбирать не приходится. Стоило ей прокричать в воздух обращение, как Риегаль у нее за спиной заревел как-то по-особенному, звучно и слишком истошно. Выдохнув на группу врагов пламя в последний раз, дракон, смерцающий в пламени изумрудной чешуей, ринулся вперед и вихрем обогнал драгона. Черный собрат, сверкающий обсидианом, ринулся за ним. Выжившие в огне скопище зомби на всех парах двинулось в противоположном направлении, к укрепленному замку. Совсем скоро бегущие в первых рядах солдаты станут ходячей мишенью для огненных стрел. Летя в темноту, Риегаль или Бран, мелькнуло в голове у Дени, выдохнул пламя еще раз. Взору Диенирис предстал скалистый отвес. На нем, три всадника на конях, лишенных кожи и мускул. В руках каждый всадник сжимал по копью, а их кожа, казалось, целиком состояла из льда. Дыхание Риегаля уже охватило их, и драгон не замедлил присоединиться к нему, заслышав сурово грозный приказ матери. «Дракарис!» Драгон разинул пасть, выпуская жаркий огонь. Столб пламенного света беспрерывно нагревал скалу и растапливал снег, комьями и водой текущий в темноту. Дени казалось, что камень горел уже целую вечность. Она сосредоточенно и свирепо смотрела в эпицентр разгоревшегося пламени, чувствуя, как в груди берет верх дух ее яростных предков. Она вглядывалась в огонь, словно красная жрица, ищущая в пламени ответы. Она так увлеклась испепелением врагов, что не заметила летящего откуда-то из темноты смертоносного копья. Копье просвистело в воздухе и поразило Риегаля, добравшись до самого сердца. Огонь потух, из драконьей пасти теперь вырывался только рев. Риегаль отчаянно хлопал крыльями, пытаясь удержаться в воздухе. С каждым взмахом крылья двигались все слабее, и дракон, ударившись мордой о скалы, скрылся в сугробах. Дракон задрал морду к ночному небу и издал оглушающий рев, полный боли и скорби. Этот рев хлесткой пощечиной вернул Дени в реальность. Нет, Риегаль застряла в горле, но ее крик ужаса и горя не вернет ее дитя. Она почувствовала себя ужасающе беспомощной, несмотря на то, что дракон ее защищал. Черный дракон снова взревел и попытался увернуться от вылетевшего из огня копья, но не успел. Копье вонзилось в его переднюю лапу. Драконье зрение было необычайно зорким, но из-за разгоревшегося пламени дракон увидел опасность слишком поздно. Боль отнимала у дракона силы, и Дени почувствовала, что они теряют высоту. Она оказалась не настолько сильной, чтобы удержаться в седле. Дени свалилась в снег, смягчивший падение. Вспыхнувшая в раненой ноге боль мгновенно угасла, уносясь вдаль. Диенирис лишилась чувств. Казалось, она плыла в темноте целую вечность. Она слышала предсмертные крики Мирри Маздур, умирающей на погребальном костре дрова. Слышала, как ее солнце и звезды сквозь эхо зовет ее по имени, и голос его хрипел. Будто Тхал хотел сказать что-то еще, но он кашлял, задыхаясь. «Где ты, мое солнце и звезды?» Пронеслось у Дени в голове. Внезапно тьма вокруг рассеялась, и Дени увидела дрова под собой. Она крепко прижимала подушку к лицу дрожавшего Тхала. Ужаснувшись, Диенирис попыталась убрать руки, но словно неведомая сила не позволяла ей. Диенирис все сильнее и сильнее прижимала подушку, перекрывая воздух Тхалу. От бессилия девушка истошно завопила и открыла глаза. Дени увидела ледяных всадников, окруживших ее, и воочию самого короля ночи, зловеще склонившегося над ее телом. Дракон куда-то исчез. Ужас сковал ей сердце и парализовал мышцы. Дени попыталась приподняться на локтях, но главарь иных оказался быстрее. Вытащив ледяной меч из ножен, он вонзил его в сердце Диенирис. Боль и холод пронзили ее в тот же миг. Выражение ужаса, застывшее у нее на лице, вскоре сменилось безмятежностью, и голова матери драконов снова безропотно упала на белую подушку снега. Голубые глаза короля ночи потускнели, а его фигура медленно расплывалась, превращаясь в еле различимый силуэт. Последнее, что видела Дейенерис, воткнутый в нее меч загорелся бледно-желтым светом, обдавая сиянием ее лицо. Оно ослепило ей глаза, и Дени провалилась в белизну, хотя ожидала, что окажется в непроглядной черноте. Черный брат, Пхи Спун Херараунтон Пхе Дам Полстонис, Спунова Ялу Херсара Фантпайн, Анше Невер Вантит Толяве, Невер Вантит Толяве, Невер Вантит Толяве, Невер Вантит Толяве, Невер Вантит Толяве, значок защиты авторского права, и, за три недели до битвы за Винтерфилл, спустя неделю после прибытия Дени в замок Старков Джон проведал Матерь Драконов в ее покоях. Проходя по залу, он увидел Джараха Мормонта и учтиво поклонился ему. Рыцарь королевы ожидаемо ответил тем же. Они прошли мимо друг друга, и Джон постучал в дверь уверенным стуком. Прежде чем услышать ее голос, он обратил внимание на изучающий взгляд Мормонта, застывшего в проходе. Они обменялись осторожными взглядами, пока Джорах не развернулся, уходя прочь. «Входите!» — позвала Дейенерис, и Джон вошел удовлетворенный. Матерь драконов стояла у камина и грелась. Король пожелал ей доброго дня и прошел к постели, обратив внимание на толстый нераскрытый фолиант. Джон аккуратно захлопнул книгу и посмотрел на название. Это был труд об истории северных домов, написанный еще до его рождения мистером Лювином. Когда тот обучал его, Джон всегда хотел сбежать с уроков куда-нибудь, в крипту, в лес, под кровать. Уроки казались ему тягомотными, а эта самая книга невыносимо скучной. И все же, Дейенерис ее читает. «Изучайте нашу историю, миледи», обратился он к Денине без восхищения. «Как вы знаете, я гостья на севере, и мне необходимо узнать что-нибудь о вашей земле, если я собираюсь добровольно прожить здесь какое-то время. Эту книгу принес из библиотеки Винтерфилла несколько дней назад мой десница, чтобы я изучила здешние нравы и устои. Лорд Тирион, это в его стиле, подкреплять знания окружающих книгами, как любит делать он сам. Интересно, что вы успели узнать о севере. С точки зрения архитектуры, Винтерфилл мало чем отличается от тех замков, в которых мне довелось побывать, но северяне совсем не похожи на южан в Пинтосе, Вейздотраке, Кварте, Остапоре и Мерине. А какими вы себе представляли нас, ваше величество? С любопытством спросил Джон. Если честно, не знаю. Просто люди здесь более независимые, свободолюбивые. Эти качества на юге присущи, в основном, рабовладельцам. Однако здесь такой склад характера не мешает людям проявлять благородство. С последним утверждением вы явно поторопились, королева. Ночной дозор, в частности, не всегда отличается благородными братьями. Я познакомился там как и с верными друзьями, так и с откровенными паршивцами и трусами, готовыми ради выживания убивать других. Я правильно поняла, что север имеет больше общего с остальными частями Вестероса, чем кажется на первый взгляд. Правильно, но это так только отчасти. Джон понимал, к чему она ведет. Однако северяне все равно, насколько мне известно, стремятся к независимости, заметила Дени. Почему, если северянин ничем не хуже южанина? Просто черные братья и рабовладельцы не так похожи друг на друга. Дозор на стене – это не просто клятва, это ответственная миссия, выполнение или невыполнение которой определяет дальнейшую жизнь человека. Добросовестный брат, вроде Гринна, понимает всю ответственность за неудачу, которая в лучшем случае оборачивается жертвенной гибелью во спасение других. В худшем, его труп присоединится к орде короля ночи. Медленно шагая к огню, Джон внимательно смотрел в глаза Дейенерис. Что до работорговцев, я не горю желанием говорить о них, с неохотой призналась Дени, поворачивая голову к камину. Они мне омерзительны, живут в роскоши, жаждут вернуть утраченную власть, убивают любого, кто встает у них на пути и перечит. Чуть укоризненно взглянув на Джона, она пыталась его понять. «Вы невероятно проницательны», — признала Дени. Благодаря Брану, улыбаясь ей, подумал Джон. Улыбка была настолько притягательной, что и Дейенерис улыбнулась ему в ответ. «В отличие от рабовладельцев, братья ночного дозора живут в суровых или вовсе невыносимых условиях. Среди них бывали и дезертиры. Не забывайте также про вечные снега и зверский холод. Скажите, вы когда-либо мерзли хотя бы несколько дней подряд? Королева, можете звать меня Дейенерис». Ее взгляд стал теплее, а голос мягче. «Вы удивитесь, Джон, но до недавнего времени я не знала, что такое сильный холод. То есть я знала, что чувствует человек, ощущая его, но это была только теория. Кровь согревает меня изнутри намного сильнее, чем кого-либо другого, Так я устроена. Хорошие преимущества. Денис снова улыбнулась. Джону нравились ее правильные черты лица, необычный фиалковый цвет глаз, в которых плясали огоньки, ее тонкая белоснежная шея. По этой причине я никогда не ощущала прохлады легкого ветерка или дуновения бриза, когда переплывала узкое море в первый раз. Но вот морозы, сковывающие ваши края, пробирают даже меня. Поняв ее намек, Джон взял два полена и, нагнувшись, аккуратно бросил их в огонь. «Вот и разница между вашими врагами на юге и союзниками на севере», — подвел разговор к своей изначальной мысли Джон. «Убийственная стужа увеличивает стимул жизни, а знойная жара, поправьте меня, если я ошибаюсь, располагает к лени и желанию командовать. Почему же я, южанка, активно и пытаюсь помочь людям вместо того, чтобы управлять ими?» — с некоторым вызовом спросила Дени. «Думаю, потому, что вы как раз были по другую сторону. Вы постоянно являлись невольным свидетелем праздности и диктатуры, что вас ранило. Не надо быть трехглазым вороном, чтобы безошибочно определить, что ей движет». Наступила пауза, в просторной комнате был слышен только треск огня. Диенерис первая нарушила тишину, сделав шаг к Джону. «Вы не такой, как остальные северяне». «Ну да, я побывал на том свете», — с горькой усмешкой подумал Джон. «Чем же я от них отличаюсь? Жители Винтерфилла и многие ваши верноподданные не доверяют мне». Снова пауза, будто Дени взвешивала слова, что собиралась произнести. «Но вы отличаетесь от других, вы слушаете меня, спорите, предлагаете. Понимаете, после сожжения Красного замка, который долгие века был домом моих предков, я почувствовала себя одинокой. Впервые за все время пути от Пинтоса. И здесь, на севере, это ощущение повторяется. На некомфортной чужбине я чувствую себя такой же покинутой, как на предполагаемой родине. И все же вы, передо мной», — учтиво заметил Джон. «Я пришла, чтобы помочь вам сберечь то, чего у меня никогда не было, свой дом». Ответом ей было молчание. Король Севера, обдумывая слова Дени, облокотился о стену и смотрел на языки пламени. Диенерис подошла к широкой постели и села, а Джон все смотрел и смотрел на огонь. Ему вспомнилась Мелисандра и та самая ночь. «За дозор! Мне знакомы ваши чувства, миледи», — произнес он, повернувшись к Диенерис. «Вам, должно быть, известна клятва ночного дозора, не иметь земель, не быть отцом детям. В этом-то все и дело», — кивнул Джон. «Ни земель, ни замков, ни жены, у братьев в дозоре, никого и ничего. Ну, разве что на обед плохо прожаренный небольшой кусок оленины и потерявший крепость Иль, да лютый холод с надоевшим снегопадом каждую ночь. Но ведь у вас в дозоре были друзья, именно что были, погибли, выполняя свой долг. Они были храбрыми, и я всегда буду помнить их самоотверженность. Но кто-то выжил, например, Сэмвил Утерли. Когда мы только познакомились, он был неуклюжим, но время, морозы и служба в дозоре изменили его в лучшую сторону. Он стал увереннее в себе и храбрее. Он спас девушку Лилли, когда ей и ее малышу грозила смертельная опасность. При упоминании ребенка лицо Дени погрустнело, Джон это заметил и решил не касаться щекотливой темы. «Все, что я хочу сказать», — продолжил он, помолчав и подойдя ближе, — «братья ночного дозора, даже несмотря на взаимовыручку, одиноки. И потому я прекрасно понимаю вас, Диенерис. Вы говорили об одиночестве, но вас все равно окружают верные вам слуги и армии. И кто-то в Вестеросе, поверьте мне, восхищается вами». «Это трехглазый ворон вам так сказал?» — спросила Дени. «Вообще-то, это был мой брат Бран, но фигурально, да». Честность Джона искренне ее подкупала, он понял это по глазам. «А Бран не называл вам причину этого восхищения?» — вдруг спросила она. «Возможно, он назвал бы, если бы не так часто впадал в транс». Взгляд Диенерис стал задумчивым. Затем она встала, сняла шубу и положила на кровать. Вернувшись к камину, что-то прошептала, и угасающий огонек снова стал ярким огнем. «Подойдите, Джон, я покажу вам кое-что». Он встал рядом с ней и наблюдал, как Дени медленно опускает руку в горящий камин. Он испуганно вздохнул и чуть было не потянулся к ее локтю, но его удивили стойкая уверенность и полное спокойствие на лице девушки. Ни вскриков, ни изменений во взгляде Дени не было. Затем он снова перевел взгляд на огонь и понял, что пламя не оставляет никаких следов на ее коже. Дени вытащила руку и демонстративно подняла ее вверх, никаких ожогов. На тыльной стороне ладони, которую Джон аккуратно обхватил пальцами, тоже ничего. Увиденное его потрясло. Несмотря на живительный ритуал Мелисандры, который он до сих пор вспоминал с каким-то трепетом. «Я, дракон, Джон», — произнесла она, — «огонь — это моя стихия». В тот же день Джон и Диенерис вышли к Риегалю на опушку севернее Винтерфилла. Дракон, как самый крупный, охотился, чтобы поймать много дичи. Дени сразу обратила внимание на поведение Риегаля. Она ожидала, что при появлении незнакомца дракон зарычит, но все, что досталось Джону от зверя, удивленный взгляд. Переставляя массивные лапы, дракон подошел к королю севера и своей матери. Пока Дени нежно гладила его шершавую морду, Риегаль внимательно изучал Джона. Его широкий зрачок двигался то вверх, то вниз, но вражды в этом взгляде не было. Во всяком случае, Джону так казалось. И тут снова решился на нечто невообразимое. Он осторожно поднял руку и дотронулся до Риегаля, чуть выше ноздрей. Сначала легонько, кончиками пальцев, а потом и всей ладонью. На предплечье Джон тут же почувствовал разгоряченное дыхание дракона. Джон будто был загипнотизирован, настолько, что сначала не почувствовал касания. Дени тронула его плечо. Она в изумлении смотрела на Джона, он, на нее. «Мои дети», наконец, осторожно произнесла она, еще никогда и никого к себе так близко не подпускали. Все произошло само собой. Джон и Диенерис взялись за руки. Через несколько дней Джон вновь постучался в ее покой. Старая дверь со скрипом отворилась. Дени шагнула в сторону, пропуская его, закрыла дверь и задвинула щеколду. Томные взгляды, несколько мгновений молчания, а затем поцелуй. Влюбленные повалились на постель. Когда Джон снова обнажил свой торс, Дени заметила несколько темных рубцов у него на груди. Скверное напоминание о предательских кинжалах. Но Джон чувствовал. Горячее сердце Дени способно растопить холод, поразивший его когда-то стали. «Ты дракон, а я — волк, Диенерис», — сказал он, заметив сочувствие во взгляде. «Меня могут изрезать, если я буду одиночкой, как в ночном дозоре». Дени нежно погладила его по щеке и, смотря ему в глаза, прошептала. «Ты не один. У тебя есть сестры, брат и я». Полупрозрачный хитон соскользнул с ее плеч, и у Джона перехватило дыхание. «Зови меня Дени». Король Севера и Матерь Драконов растворились друг в друге. 2. Нападение иных на Винтерфилл. В непроглядной темноте слышался бег утопающих в снегу ног. Враги в открытом поле надвигались на армию безупречных. Солдаты, прикрывшись щитами, выстроились в плотный круг и защищали северные ворота Винтерфилла. «Целься!» — издал истошный возглас Джон. Лучники в восьмиугольных башнях натянули тетиву. «Пли!» Со свистом огненные стрелы полетели в никуда. Горящие наконечники гасли, вонзившись в снежный покров, но стрелы все же сбили некоторых из мертвецов. Наконечники новой партии стрел опустились в бочки с маслом, лучники вновь подожгли их и заняли боевую позицию. «Огонь!» — снова скомандовал Джон. В этот раз армия была ближе к воротам замка, и больше вихтов попало под стрелы. «Если мертвые полезут на стену, немедля кидайте бочки и факелы вниз», — говорил как можно громче Джон, чтобы все лучники, расставленные по кругу внешние стены, слышали его. Между тем щиты безупречных с металлическим лязгом приняли на себя первую волну казавшейся бесконечной орды. «Солдаты Диенерис так долго не протянут», — подумал Джон и с надеждой посмотрел на восточные ворота. «Армия Нахариса уже в двух лигах от замка», — раздался в голове Джона голос Брана. «Почти вовремя». Джон немного успокоился и огляделся. Их совместный с Диенерис план состоял в том, чтобы безупречные снаружи окружили Винтерфилл плотным кольцом. Как Сноу и ожидал, часть разъяренных мертвецов прямо сейчас окружали крепость с разных сторон. Безупречные, отбиваясь копьями, не подпускали мертвых к стенам. Задействовав прочные щиты, солдаты сбивали врагов на землю и добивали их копьями из драконьего стекла. Но им не было конца, они брали замок штурмом. «Целься, пли, целься, пли», — командовал лучниками Джон, нетерпеливо шагая по внешней стене под светом факелов. Глушащий его крик ветер дул с такой силой, что огонь был готов вот-вот безнадежно потухнуть. Вскоре белые ходоки оказались со стороны южных ворот замка, но и там встретили сопротивление. Выдержка безупречных и точность северных лучников были неоценимы, но иные не знали устали и давили кольцо людей числом своих мертвых воинов. Наблюдающему со стен Джону казалось, что в этой давке живых и мертвых время тянется предательски медленно. «Дария в лиге от нас». Король севера перебежал через ров по мосту на внутреннюю стену, оттуда, к первой твердыне. Спешно шагая, он видел укрепленный главный двор, занятый солдатами долины. С ними был Петир Бейлиш, вынужденно вышедший на поле битвы, дотракийцами, Их возглавлял Джорах Мормонт, железнорожденными, ранее возглавляемыми Эуроном Грейджем и северянами, да Воссивард был в их рядах. Джон лично проследил, чтобы каждый из них был вооружен драконьим стеклом. Он с облегчением вздохнул. Если белые ходоки прорвут оборону, то встретит новый отряд воинов, готовых дать им бой. Сноу планировал пройти в твердыню, спуститься и возглавить северных лордов. Но раздавшийся в небесах драконий рев привлек его внимание, и он остановился перед дверью в башню. «Наконец-то, Дени, где ты пропадала?» Однако радость быстро сменилась смятением. Вглядываясь в темноту долгой ночи, Джон сумел рассмотреть в небесах только одного дракона, летящего прямо на замок. «Где второй?» На смену смятению пришла тревога, когда громадные глаза зверя загорелись мертвенно-голубым светом. Замешательство длилось всего мгновение, и Джон поспешил скрыться в твердыне. Бледно-синий огонь обрушился на внутреннюю стену и башню. Языки мертвого пламени освещали темную лестницу, по которой спускался Джон. Еще немного, и он выбежал наружу, не оглядываясь. Вовремя. Пламя изверглось на внутреннюю стену, разрушая ее до основания. Одна из гаргулей, украшавших твердыню, с грохотом полетела на землю, и Джон отбежал в сторону. За его спиной крылатая статуя развалилась на куски. Король Севера с тревогой взирал на мертвого дракона. Тот летел по кругу, не прекращая извергать смертоносный огонь. Большинство замковых сооружений покорялись огненной стихии. Большой чертог, кузница, конюшня, колокольная башня – все рушилось, утопая в синем адском огне. Часть дотракийцев и северян погибла под завалами, но кто-то успел выбежать на все еще целую середину двора. Значит, король ночи завладел одним из драконов, с ужасом понял Джон, наблюдая за пожарищем у восточных ворот. «Не беда», — ответил голос брата, — «у нас остался еще один». В ту же секунду со стороны северных ворот вылетел дракон и с воем выпустил столб огня в Ригаля. Ослепленный племенем, он отвел морду в сторону. Голубой свет потух, улучив лучший момент. Драгон на большой скорости собрался врезаться в бок своему бывшему собрату, но что-то его остановило, и черный зверь отчаянно взревел. От оглушающего вопля Джон почувствовал боль в ушах и зажал их ладонями. Когда драгон умолк, Риегаль развернулся. Отталкиваясь крыльями что есть сил, он полетел к северным воротам и вскоре исчез за ними. «Что это было?» – подумал Джон, все еще не открывая ушей. «Джон, ты должен кое-что узнать». Миг, и снова летел во мглу совсем рядом с Риегалем, в чьем седле находился всадник. Ворон замахал крыльями быстрее, и вскоре Джон сумел разглядеть этого человека. Вопреки его ожиданиям, это был не король ночи. Величественная осанка, сосредоточенный взгляд мертвецки бледных глаз, покрывшаяся инеем посиневшая кожа, женственная фигура, снежные волосы, заплетенные в густую косу. «Не-е-е-е-ет!» Беззвучно завопил Джон и снова оказался во дворе Винтерфилла. Рядом с ним уже присел дракон. Джон не сразу заметил, что он повредил одну из лап, подставив крыло. Джон понял, его младший брат вселился в зверя. «Бран, там же Диенерис, нужно догнать ее. Джон, это может быть ловушкой. Скоро мертвецы прорвут нашу оборону и откроют путь главной свите короля ночи. Значит, ты сожжешь их, пока мы пролетим над ними», — быстро говорил возбужденный Джон, почти задыхаясь. «Но ее и Риегаля надо догнать. Дарья здесь, его кавалерия уже присоединилась к безупречным. Джорах с дотракийцами наготове.